кто бы мог подумать, что меня будет жалеть нематериальное существо, хмыкнул Мордвин. Спасибо, невидимый друг. По пространству прошла энергия. Мутная, холодная, она, пожалуй, уже привычно не предвещала для живого ничего хорошего. Крыса неожиданно дернулась. Подскочив, совсем как живая, она начала весело бегать по комнате, следуя командам засмеявшегося Мордвина. Крыса прыгала, лазила по всем возможным местам, кружила вокруг молодого человека, будто пытаясь танцевать, и неумело пыталась издавать какие-то звуки. Будь здесь случайные зрители, и от такой сцены могли бы заработать свою первую седину. Было в ней что-то безумно гнетущее. К счастью или сожалению, когда масляная лампа практически полностью потухла, с интересом наблюдавший за происходящим дух неожиданно вылетел в открывшееся окно, куда-то шустро улетев. Не успел молодой человек даже толком удивиться открывшемуся окну, как через него неожиданно с крыши пролезла высокая тонкая фигура, закутанная в плащ. Мордвин только было хотел подняться и приветствовать сильно задержавшегося длинноухого друга, как Нориэль заговорил. «Мордвин, нам нужно начать подготовку к поимке демона. Я смог договориться с богиней, и она закроет на твое существование глаза, но только если мы поможем кое». Нориэль запнулся, прищурился. «Кое-что поймать». Молодой человек глупо открыл рот. «Что? А, Энно, как же прекрасная Лорелин». Мордвин моргнул, в полной мере осмыслив, что только что сказал Нориэль. «Погоди, че, что ты сказал?» Нориэль наклонил голову, не став задавать лишних вопросов. Мордвин потер глаза, понимая, что сегодня он уже точно не уснет. Масляная лампа окончательно потухла, погрузив их во тьму. В этой кромешной темноте прозвучало одно лишь «дерьмо». Было раннее утро, рассвет. Туман уже давно сошел, город только принялся пробуждаться, и не представляя, что его ждало сегодня. Впрочем, определенные намеки все-таки проходили сквозь туман незнания, породив в пограничном городе слухи, негромкие перешептывания, которые, впрочем, успели быстро облететь по сарафанному радио весь город. В конце концов, у людей этого времени было не так много развлечений. Разговоры, перешептывания, слухи – это было как бы не самым любимым развлечением людей, которым страдали все от мала до велика. «Слышал игру на флейте? Точно тебе говорю, не приснилось», – рассказывал первый. «Какая флейта? Птицы? Богиня Селеста – свидетельница моих слов. Я никогда не видел, чтобы их пролетало так много», – возмущался второй. «Сквозь туман-то видел? Врешь», – сомневался первый. «А я тоже видел. Не врет», – подтверждал мимо проходящий третий. «Кто-то видел не птиц, но крыс. В городе с ними была проблема, однако далеко не такая большая, как может показаться на первый взгляд. И все же, случайный трактирщик прошлой ночью увидел целую стаю, лишь на миг мелькнувшую в густом тумане. Сперва трактирщик даже не поверил своим глазам, однако находились и другие свидетели, что подтвердили слова очевидца. Нашлась в городе и девочка, и Лора, что под утро всем хвасталась своей практически новенькой куклой и приятно пахнущим фиолетовым цветком. Она не помнила, где достала его, но была уверена, что ее благословила сама богиня. Богиня и расплывчатый силуэт, чья улыбка была самой мягкой и красивой из всех тех, что видел ребенок в своей жизни. Ближе же ко дню во всех смыслах рискованный план Нориэля воплотился в жизнь. «Ты уверен, что за нами потом не будет охотиться все королевство?» — отчаянно спросил Мордвин. Нориэль, стоя на крыше здания, повернул голову на человека. «Когда этим серьезно займутся, нас уже здесь не будет. В самом худшем случае, они не сунутся за нами в лес. Я уже начинаю привыкать к роли беглеца», — закатил глаза Мордвин. «Я ведь успею завершить свои дела, все зависит лишь от тебя», — улыбнулся довольно Нориэль. «Я верю в тебя». Мордвин поднял взгляд на небо. «За твоей невинной улыбкой прячется нечто более ужасающее, чем демоническое отродье», — закатил глаза парень, после чего неожиданно улыбнулся. «Давай, давай, сотвори городскую легенду, длинноухий, это же так легко». Естественно, Нориэль не собирался разочаровывать своего друга. В какой-то момент раздалась игра на флейте. Сначала негромкая, некоторые люди могли подумать, что им просто кажется, но потом, с очевидным порывом ветра, который стал расходиться по всему городу, раздалась отчетливая игра на флейте. Пограничный город, хотел того или нет, будто застыл во времени. Кузнецы перестали ковать железо, плотники перестали работать с деревом, возничие остановили лошадей, торговцы приостановили торговлю. Каждый почувствовал дуновение ветра, каждый услышал по-настоящему волшебную игру на флейте. удивительно медленную, даже тягучую, она буквально вынуждала прислушиваться к каждому звуку и словно просила: «Подожди, стой, не спеши». Нориэль, игравший на крыше здания, будто попытался передать людям свое восприятие времени. Безумно тягучее, неспешное, замедленное, но при этом в действительности проходящее так быстро, что молодой эльф просто не успевал замечать, с какой скоростью все менялось вокруг него. Нориэль попытался в свою игру вложить как свой восторг, так и возникшую после общения с богиней грусть. Грусть, что возникла от осознания того, что он уже никогда не сможет поговорить с Нурей и спросить, зачем она дала ему такое прозвище и попыталась продлить память о нем, даже после его ухода. Грусть за так и не получившую свободу Айшу, грусть за поддавшегося влиянию отца Кайма, за самого Малика, что избрал свой путь. Нет, это была далеко не простая игра. Молодой эльф вкладывал практически всю свою силу в игру, одаривая настоящим чудом весь город, начиная от мала до велика. Духи позаботятся о том, чтобы как можно больше людей услышало, а главное, почувствовало таинственную энергию перерожденного собрата, чья игра, несмотря на техническую совершенность исполнения, с каждым годом и десятилетием становилась все более мистической и волшебной, превращаясь во что угодно, но не обычную игру на флейте. «А ведь мы хотели все сделать тихо», — вздохнул Мардвин, понимая, какой фурор это создаст. Он-то лучше всех знал, какую власть имел его длинноухий друг, держа свою флейту в руках. Сдавшись, он просто закрыл глаза, позволив себе полностью погрузиться в уже привычную, успокаивающую душу и тело игру. Он чувствовал себя так, будто оказался в застывшем во времени цветущем саду и, видит богиня, сейчас так думали все. И это было действительно так. В этот момент божественное сознание Селесты блуждало по городу. Будучи нематериальным существом, она не могла так просто оказаться в материальном мире, застыв в пограничном состоянии физического и духовного. Это как накладывало ограничения, так и давало определенные преимущества. Одно из них, до тех пор, пока есть связь с ее верующим, она всегда сможет до него дотянуться. К сожалению, из-за того, что верующих было слишком много, количество разных образов, мыслей, звуков и ощущений перед метафизическим сознанием выбравшего путь покровителя духа было слишком большим. Богиня просто не могла позволить себе следить за всем и вся, про отдаленные деревни и говорить нечего. Богиня не была всемогущей, никогда. Люди сами приписали такое могущество богине, просто не представляя реальных возможностей их покровителя. Селеста же не отрицала это могущество, понимая, насколько важно для людей было верить в то, что их защищает кто-то всемогущий и всеведущий. Помощь Нориэль оказалась незначительной, но на самом деле она была просто огромной. Заставив город остановиться, перед метафизическим сознанием богини словно предстала подробная карта. Информационный шум заполнила игра на флейте, коллективное бессознательное слишком легко поддалось музыке первородного эльфа, и богиня не была исключением. Вот богиня на миг открыла глаза в теле пожилой женщины, Сериль, что большую часть жизни проработала в городской мастерской. Ее тело неприятно болело, особенно руки. Богиня на себе ощутила всю ту усталость, что та испытывала. Однако, услышав игру на флейте, к ней пришло облегчение и спокойствие. Богиня улыбнулась, прикрыв глаза. Вот она на миг открыла глаза и оказалась в теле мужчины средних лет, Маргин, что перенял навыки своего отца и сейчас работал в мастерской. Богиня ощутила печаль. Не так давно ее дочь умерла от болезни. Маргин так погрузился в работу, что практически потерял ход времени, и лишь игра Нориэля помогла ему выплыть из пучины. Богиня вытерла проступившие слезы, прикрыв глаза. Вот она на миг открыла глаза и оказалась в теле маленькой девочки, Лидии, что прямо сейчас училась плести корзины. У Лидии это плохо получалось, из-за чего она была очень расстроена. А как мама расстроится? Но это потом. А сейчас она слушала игру на флейте. Девочка, как и все люди, совсем не переживала по поводу того, откуда доносился звук. Богиня опустила взгляд на то, что должно было стать корзиной, после чего совсем по-детски шмыгнула носом, весело засмеявшись. Мама не будет ее ругать. Богиня прикрыла глаза. Пусть могло показаться, что этот процесс был длительным, на самом деле он был очень быстрым. Сознание богини буквально на миг оказывалось в теле очередного верующего, после чего с такой же скоростью переносилось дальше, исследуя божественным сознанием практически каждый уголок местности. Пока же сознание богини металось в поисках нарушителя, Крысы и птицы тоже не бездействовали. Они, получив незримую поддержку духов, исследовали каждый нелюдимый угол города, пытаясь найти что-то подозрительное. Птицы же в этот момент следили за небом, чтобы, если кто-то попытается сбежать, об этом тут же доложить Нориэлю. Тактика, пусть во всех смыслах рискованная, была безумно эффективной и действенной. К сожалению, кое в чем Нориэль и богиня ошиблись в действиях твари, ведь она, поняв, что происходит, не собиралась так просто давать себя поймать и решила пойти от обратного. Игра Нориэля прекратилась. Он уставился на фигуру, стоявшую на другом здании, что смотрела прямо на них, терпеливо, с огромным удовольствием слушая игру Нориэля. Человеческую, мужскую, на первый взгляд, совершенно обычную, но вызвавшую у молодого эльфа такое отвращение и ненависть, что лишь благодаря своей выдержке и спокойному характеру он смог сдержать себя, оставшись внешне непоколебимым. «Так-так-так», — медленно протянул мужчина. «Сперва я совсем не поверил. Кто же это у нас? Не может же это быть сам? Светлоликий, самое обычное марево мужчины, практически идентичное обычному человеку, принялось трансформироваться, изменяться, искажаться, выкручиваться и раскрываться. Выражение лица Нориэля все-таки не выдержало, он скривился. Абсолютно черное густое марево и горящие черные глаза, в которых словно догорали угли. Перед глазами Нориэля как будто вновь предстал Малик. «У нас проблемы, да, Нориэль», — буднично поинтересовался Мардвин. Молодой эльф медленно поднялся, продолжая смотреть прямо в глаза человека. Кажется, им срочно нужна была помощь богини. Глава 39. Видя, что Нориэль готовится к активным действиям, разумный демон усмехнулся. «Сколько ненависти! Я ведь тебе ничего не сделал, прекрасный первородный! Неужели одно из самых светлых, самых прекрасных и уникальных существ на сотни и сотни планов станет ненавидеть кого-то только за его факт принадлежности к определенной расе?» Голос покрытого черным маревом мужчины не нес в себе сверхъестественных ноток. Самый обычный, насмешливый, демон мог показаться простым, даже дружелюбным человеком, но Нориэль не давал себе обманываться. Мардвин жестко усмехнулся, умело скрывая накативший на него страх. Будучи чудотворцем с зачаточным восприятием духов, он, пусть не как его длинноухий друг, чувствовал, что перед ним находилось. «Первородный, да», — окинул фигуру Нориэля взглядом Мардвин. Нориэль какое-то время холодным, абсолютно спокойным взглядом смотрел на тварь, после чего мягко, по-настоящему нежно улыбнулся. «Да», — стоило этим словам сорваться с его губ, как в тварь со всех сторон ударили духи. Явление воды, земли, воздуха, огня и природы удивительным образом смешались, ударив в демона с такой силой, что получившийся взрыв, кажется, мог услышать и глухой. Попадали обломки, здание пошатнулось, кто-то закричал, в застывшем городе поднялась ругань. Теперь богиня точно должна была знать, что что-то пошло не так. К сожалению, черное марево совсем не исчезло, а наоборот, сгустилось, давая понять, что так просто никто ничего не даст закончить. Не собираясь проверять разумную тварь из нижнего мира на прочность, молодой эльф принял единственное в данной ситуации правильное решение, на ходу накинув капюшон, развернулся и, легчайше закинув удивленного Мардвина на плечо, ускоряемый тут же последовавшими за ними духами, на огромной скорости сорвался в обратное от демона направление, спрыгнув с крыши. «Эй, Нориэль, я и сам бегать умею!» Возмущение человека эльф проигнорировал, пробегая мимо удивленной толпы людей. Безусловно, Нориэль мог попробовать принять бой, но что-то ему подсказывало, что их весовые категории были разными, совсем разными. Пробежав несколько кварталов, Нориэль резко остановился, услышав крики людей. Рефлекторно развернувшись, он увидел столб черного огня. Поднимаясь с каждой секундой все выше и выше, казалось, что этот огонь может уничтожить весь город. Столь мерзкий, столь страшный, что молодому эльфу хотелось сбежать еще быстрее и еще дальше. Черный дым, расходившийся от огня, вызывал рефлекторную тошноту. «Богиня-свидетельница моих слов, если ты меня сейчас же не поставишь, то я натравлю на тебя мертвых крыс», — прошипел Мардвин. Нориэль, ничего не ответив, поставил парня на землю, нечитаемым взглядом смотря на черное пламя. Мерзкий запах неестественной гари впился в ноздри перерожденного духа, будто желая его разодрать изнутри. Он помнил силу Малика, видя много пересечений, однако то, что он видел тогда, и то, что он видел сейчас, отличалось как небо и земля. Совсем другой масштаб, совсем другая концентрация, Сама эта проклятая сила несла что-то абсолютно неправильное, вызывающее подсознательную тревогу и страх. Казалось, образ спокойного ночного города и образ черного пламени смешались между собой. Мардвин видел, каким взглядом смотрел на пламя Нориэль. Понимал, что длинноухий перед ним не сможет бросить кричащих людей. Молодой человек фыркнул. «Дадим бой, ты ему ничего пока не сделаешь, Мардвин. Подожди». «Ну нет, даже не думай», — стал еще более раздраженным парень. Его глаза нехорошо засветились. «Видит богиня, чем дольше ты будешь сопротивляться моей помощи, тем больше людей погибнет. Не волнуйся, в ближний бой я не пойду, но помочь тебе смогу. Один на эту тварь ты не пойдешь. Просто поверь мне». В голове молодого эльфа промелькнуло много мыслей. Он нахмурился, его длинные уши недовольно затрепетали, духи вокруг него закружили, и даже перерожденный дух не мог сказать, почему. «Я запомню». Проигнорировав удивленного Мардвина, Нориэль побежал обратно. Пока первый из себе подобных не представлял, насколько важные слова сказал молодой эльф и сколько всего они в себе несли. «Эй, могущественный, Пепот, вот дерьмо». Парень, уже только хотевший возмутиться тому, с какой скоростью побежал Нориэль, ловко петляя между бегущими перепуганными людьми, заставляя его глотать пыль, как вокруг него закружил один из духов и что есть сил толкнул его вперед. И пусть сначала Мардвин чуть не полетел вперед ногами, в конечном итоге он умудрился не упасть и побежал вслед за Нориэлем. На месте ранее уютного дома осталась одна лишь выжженная земля, вокруг лежали обугленные трупы. Некоторые люди были еще живы, издавая предсмертные хрипы, наполненные болью и страданием. Они не просто горели, их тела буквально что-то пожирало изнутри. Словно этого мало, для людей это было лишь началом кошмара. Их души, то, что должно было уйти в следующую жизнь, перехватывались чем-то невидимым. Мертвые души кричали, и Нориэль слышал отголоски их удаляющихся криков. «Теперь я намного лучше понимаю опасения старейшины. Он явно имел в виду не демонических псов, когда предупреждал меня». Эта мысль промелькнула в его сознании буквально на мгновение. «Ты все-таки пришел, светлоликий», — констатировал с улыбкой мужчина. «Как тебе? Омерзительно. Этого можно было избежать», — скорбно развел руки демон. «Кто бы мог подумать, что ты прикажешь своим невидимым слугам так неожиданно меня атаковать? Не чувствуешь ли ты вины, прекрасный первородный? Жизни этих людей на твоей светлой душе, не так ли? Вероятно, не встреть Нориэль Маляка и не проведи с ним десятилетия, и он действительно обвинил бы себя в происходящем. Но, к несчастью, молодой эльф не был уже совсем глупым наивным дитя. Ты бы принес разрушение в любом случае», — покачал головой Нориэль. «С моей помощью или без, такова твоя суть. Я не защитник и не хранитель этих людей. Моей вины здесь нет». «Как лицемерно», — хохотнул демон, похлопав в ладоши. В его черных глазах разгорелся нешуточный интерес. «Ты защищаешь свою трусость?» «Сбежал, но, поняв, что совершил ошибку, вернулся. Мне интересен ход твоих мыслей, чарующий флейтист». Нориэль снял капюшон, уставившись на демона. Он настолько искренне, невинно приподнял бровь, наклонив голову, что даже полный болван бы понял, как на него сейчас смотрит. Презрение, сомнение в интеллектуальных способностях, какая-то скрытая жалость и принятие того, что в мире есть много неполноценных существ, к которым нужно проявлять должное понимание и терпимость. «Почему ты так говоришь, демон, будто бояться чего-то, это лицемерно. Все мы боимся чего-то, и это та причина, почему мы все еще живы. Смелость важна, но лишь глупцы не боятся. Но ты ведь вернулся», — теперь удивился уже демон. «Все же, та экспрессия, что проявилась на спокойном лице бессмертного существа напротив него, смогла достучаться даже до его мерзкой души. Твое пламя разрушает достижения людей и забирает души тех, кто мог бы ускорить прогресс», — с тем же выражением лица ответил Нориэль. «Я дважды ошибся в своих суждениях и подумал, что ты предпочтешь вновь скрыться, и в этом есть моя вина, но лишь в моей неопытности и глупости. Лишь ты виноват в смертях людей. Благодаря тебе я теперь намного лучше понимаю природу демонов и больше не совершу таких ошибок. Спасибо». Демон, на миг опешив, громко засмеялся. Так громко, что начавшее не выдерживать человеческое горло сорвалось, однако это совсем не помешало существу. Оно продолжало смеяться, и чем больше оно смеялось, тем страшнее и ужаснее становился голос, превращаясь все больше в хрип. Как бы сущность ни жаждала этого, моя цель была не в том, чтобы принести одни лишь разрушения, — хрипло проговорил демон, будто извиняясь перед самим собой. В этом нет секрета, я лишь жалкий разведчик бесчисленной армии пепельного владыки. Из-за тебя я не смог в должной мере изучить этот мир, за что получу наказание, но меня это совсем не печалит, ведь я наткнулся на нечто намного более ценное. Демон поднял указательный палец на Нориэля. Радуйся, прекрасный светлоликий. Твое существование останется пока в тайне, до тех пор, пока я не получу право иметь личные трофеи. Остаток вечности твоя игра на флейте будет расходиться по моему дворцу, который я построю из костей бесчисленных рабов. Твоя светлая сущность будет тысячелетия гореть в пламени аж, слушая бесчисленные крики загубленных душ. Не забуду я и про твоих духов, не сейчас и не через сотни лет, но однажды, запомни мои, аж Лугальзагиси, слова. Имя демона будто ножом вошло в сознание Нориэля, закрепившись там. Перерожденный дух чувствовал, что оно действительно несло в себе что-то необычное, и что в данном случае имя – непростой звук, ниточка, что вела напрямую к твари из Нижнего мира. Мордвин, только добежавший до основного места действия, скрывшись за целым зданием, мысленно выругался. Видит богиня, этот эльф слишком быстро бегает. Я все пропустил, ведь так, как ни странно, Мордвин был абсолютно прав, и на этом короткий разговор закончился. Нориэль, словно потакая желанием твари, заиграл на флейте. Стоило ему заиграть, как вокруг него, прямо из-под выжженной земли, принялась стремительно вырываться растительность, превращаясь в природный щит, его окружили духи. Прямо под ногами же существа из Нижнего мира повылазили лианы, покрытые шипами. Стоило отдать ему должное, он смог умело отскочить, но лишь для того, чтобы отскочить вновь, ведь лианы были совсем не против сыграть в догонялки с демоном. За лианами же, что продолжали, вопреки логике и здравому смыслу, расти прямо из соседних зданий, прорастали ядовитые растения, ростки деревьев, что росли с какой-то чудовищной скоростью, чтобы превратиться в острые живые копья. Выжженная земля на глазах расцветала. Напор Нориэля оказался по-настоящему чудовищным. Он понимал, что могущественной твари напротив него, ограниченной собственным телом, нельзя давать и призрачного шанса на полноценный отпор, из-за чего он играл так быстро и громко, как только мог. Его игра будто передавала его настрой, воинственный, удивительно агрессивный и жестокий. Его источник становился меньше и меньше прямо на глазах, но это совсем его не останавливало, а наоборот, толкало выпустить еще больше лиан, еще больше отравленных цветов, вырастить еще больше деревьев. Ни единого шанса, ни единой попытки дать отпор. Тело ограничивало демона, и молодой эльф собирался пользоваться этим до последнего. И пусть тактика действительно имела право на жизнь, создавая с каждой новой секундой все больше повреждений на смертном теле существа, было глупо считать, что на этом все закончится. В какой-то момент, покрытый бесчисленными мелкими ранами демон, пытавшийся вырваться из ловушки явно не слишком дружелюбной силы природы, неожиданно позволил себя пронзить. Грудь, ноги, горло и даже голову, безумно сильные и быстрые лианы тут же добрались до своей жертвы, не давая ей призрачного шанса на выживание. Но, как оказалось, демону совсем не обязательно было поддерживать тело целым. На окровавленном лице твари появилась широкая усмешка. Одними лишь губами он что-то прошептал, после чего на перерожденного духа понеслось что-то незримое, что-то страшное, мерзкое, ужасное. Проклятие. Нечто, отличное от уже привычного Нориэлю чуда, прямого воплощения энергии, а чего-то более направленного, заточенного под что-то, то, к чему чудотворцы еще банально не пришли. Самое же мерзкое, что целился демон совсем не в Нориэля. Духи природы, верные друзья молодого эльфа, ставшие для него щитом, понимая, что не смогут защитить его от атаки, захотели подставиться. И Нориэль успел понять это, его глаза в ужасе расширились. Пусть они были незримыми, пусть у них не было полноценного разума и с ними нельзя было даже полноценно пообщаться, для молодого эльфа духи были семьей, что всегда, в меру своих сил, помогали и оберегали его, незримо следовали за каждым его шагом, не покидали его даже тогда, когда он, гонимый скукой, шел на полное безумие. К счастью, Нориэль был не один, и речь шла не только про духов. В проклятие практически в последний момент влетело черное обугленное тело мертвеца, без каких-либо проблем принимая на себя весь возможный урон. Стало неожиданно тихо. На лице твари появилось нешуточное удивление. Демон повернул голову в сторону улыбающегося, пусть и порядком запыхавшегося, Мордвина. Возможно, пока что молодой человек и не был слишком полезным, но это до тех пор, пока ему не давали времени подготовиться, а ему дали, игнорируя его, словно ту пролетавшую поблизости мошку. По всей поляне прямо в городе, выбегая из-за углов домов, стали появляться мертвые крысы, они закружили вокруг твари, начав по ногам забираться на нее. Прямо к ногам скованного демона ползли воющие мертвые обугленные тела. «Сожрите его», — оскалился Мордвин, встретившись взглядом с демоном. «Вырвите ему глаза, лишите внутренних органов, сломайте все кости, отомстите за свою смерть». Казалось, трупы только и ждали этого. Безумно взвыв, они с нечеловеческой силой и скоростью бросились на демона, начав выполнять приказ своего владыки. Уже совсем скоро от демона ничего не осталось, по улице разносились чавкающие звуки, и лишь вспыхнувшие на миг темное марево давало понять, что это было совсем не концом истории, а лишь ее началом. Тварь собиралась выполнить свое слово. Порядком утомившийся Нориэль уже думал было расслабиться, как сзади парней послышался старческий голос. «Не успела», — удивительно безразлично констатировала старуха, словно говоря о том, что забыла полить цветы. «Сделка выполнена, Нориэль, уходящий с рассветом. Я закрою глаза на существование этого дитя, но до того момента, пока он не принесет в мой дом бурю». Совсем старая, с обугленным телом, она опиралась на старую палку. Удивительным образом богиня перенимала темперамент того, в кого вселялась. И все же, это все еще была богиня. Ее глаза были абсолютно слепыми, но для метафизического сознания это не было проблемой. Сущность навела взгляд прямо на застывшего Мордвина, взятые под контроль трупы которого прямо сейчас доедали тело демона. Взгляд слепой старухи, пострадавшей от силы демона, был настолько пронзительным, что Мордвин согнулся, банально не выдерживая незримого давления, которое упало ему на сознание. Мордвин, в полной мере поняв, кто перед ним, неожиданно сжал кулаки, не давая себе полностью прогнуться. «Разве я виноват в том, что просто родился, богиня?» Чем-то вопрос Мордвина был похож на вопрос демона Нориэлю. Была в этом какая-то злая ирония. К сожалению, покровительница королевства проигнорировала чудотворца. Богиня уже собиралась развернуться и медленно уйти, как, будто что-то вспомнив, вновь перевела взгляд на молчавшего эльфа. «Потомки первородного должны все еще существовать в этом мире, мудрый. Возможно, в будущем вам придется позаботиться о них. Поспешите и уходите отсюда, скоро здесь будет много людей». Сказав все, что хотела, богиня развернулась и медленно куда-то пошла. Совсем скоро уже было понятно, куда. Подойдя к разрушенному зданию, она легла среди обломков, после чего испустила последний вздох. Богиня, желая как можно быстрее дотянуться до демона, взяла агонизирующее умирающее тело, заставив его прожить столько, сколько ей нужно. «Мудрый», — хмыкнул беззлобно Мордвин, — «учитывая, против чего мы сейчас пошли, Нориэль, я бы сейчас с этим поспорил. Дерьмо, как же я устал!» Нориэль улыбнулся в ответ. Он не мог передать словами, как был благодарен Мордвину за то, что тот спас его друзей. Те и сами были благодарны, весело закружив вокруг неправильного чудотворца, пытаясь его поддержать. «Ты хотел еще навестить прекрасную Лорелин?» — с неизменной улыбкой уточнил молодой эльф, будто ничего и не было. «Кажется, у нас осталось совсем немного времени». На лицо безрадостного молодого человека против воли вылезла довольная улыбка. Кажется, его вера в богиню только что окончательно умерла. Уже совсем скоро на месте, где еще недавно были Мордвин и Нориэль, начала собираться толпа. И если сначала никто ничего толком не понимал, строя безумные теории, то потом откуда-то пошел слух. Слух про длинноухого светловолосого флейтиста, управляющего природой, который, заручившись поддержкой невидимых духов, победил страшного демона. Первого в королевстве некроманта в этой истории не было. Даже боги были далеко не совершенны. Глава 40. Нориэль впервые видел такой большой дом, принадлежащий всего одной семье. Город королевства уже приучил его к тому, что люди с севера 300 лет спустя ушли заметно дальше людей западных земель 300 лет назад, но ему все еще было тяжело привыкнуть к тому, что простые люди, не вождь или, в данном случае, король и его ближайшие приближенные, даже не чудотворцы, могли себе позволить жить лучше, чем жил Малик, вождь, объединивший под своим знаменем целый регион. Семья так называемой прекрасной Лорелин принадлежала богатому купеческому роду, которому сам король дал немного земли недалеко от города на собственное обустройство. Для купеческой семьи, в которой не было ни одного чудотворца, это было настоящим подвигом. Чудом. Лоралин из семьи проворных белок. Щеголяя довольной улыбкой, Мардвин произнес это с такой гордостью, будто лично основал эту семью. Нориэль задумался над тем, какая была бы реакция у его давних знакомых, если бы они услышали, что чья-то семья прозвала себя проворными белками. Вероятно, это был бы тот редкий случай, когда смеялись бы вообще все, и молодой эльф не мог сказать, кто громче, Айша или Малик. Все же, культура людей от места к месту разнилась, перерожденный дух просто должен был это принять и постараться относиться к этому с уважением. Впрочем, это совсем не значит, что ему самому не показалось имя семьи забавным. Самую чуточку. Уши эльфа предательски затрепетали, но на его лице не дернулся ни единый мускул. Мардвин со скепсисом покосился на длинные уши своего друга. «Я сказал что-то смешное, длинноухий, молодой эльф соврал бы, если бы ответил, поэтому пошел от обратного и просто промолчал». Мардвин закатил глаза. «Неважно, просто помоги мне забраться наверх. Ты не думал над тем, что ей уже могли найти мужа?» Неожиданный вопрос Нориэля поставил Мардвина в тупик. Молодой человек беззаботно отмахнулся. «Даже если так, не думаю, что это будет слишком большой проблемой. Мы ведь никому не будем рассказывать об этом», — Нориэль моргнул. Как это ни удивительно, ночной романтик решил пойти самым экстремальным путем. Не видя свою даму сердца длительное время, он собирался устроить ей сюрприз, пробравшись прямо в ее спальню. Молодой эльф не стал спорить, принявшись залазить на двухэтажное здание. Им пришлось обойти дом, чтобы не привлекать лишнее внимание. С его ловкостью и проворностью, еще и с помощью духов, это было сделать проще простого. Тяжелее было поднять за собой далеко не столь ловкого человека. Оставалась небольшая проблема с тем, чтобы открыть окно, но, для нематериальных духов, способных окольно влиять на материю, это было даже слишком легкой задачей. К чести дамы сердца Мардвина, звук щелчка открывшегося окна она услышала. Подскочив с роскошной большой кровати, по крайней мере, так показалось Нориэлю, дочь купца, сжимая в руках припрятанный кинжал, круглыми глазами уставилась на двух наглецов, осмелившихся пробраться внутрь комнаты уважаемой особы. И если спрятавший лицо Нориэль мог ее испугать, то знакомая внешность зеленоглазого светловолосого человека точно отложилась в памяти девушки. «Бэ-богиня, Мардвин, это ты?» В каком-то смысле, Нориэль мог понять, почему его друг так хотел встретить дочь купца. На фоне других встречных людей, она действительно выделялась. Яркие голубые глаза, темные, практически черные длинные волосы, ухоженное чистое лицо и тонкий острый подбородок. Пусть молодой эльф и был лишен влечения в полном понимании этого слова, он все еще был способен оценивать внешность людей, и девушка, державшая трясущейся рукой острый кинжал, определенно обладала приятной внешностью. «Прекрасная Лоралин», — буквально пропел Мардвин, широко улыбнувшись. «Я обещал, что вернусь». «Богиня», — выронила кинжал девушка. «Мардвин, бездомный наглый пустослов, это действительно ты». Девушка, напрочь игнорируя Нориэля, побежала прямо в объятия Мардвина. Ее слова сильно контрастировали с ее действиями, но она, очевидно, говорила это любя. «Не такой уж я и пустослов, прекрасная Лоралин», с нескрываемым удовольствием пробормотал молодой мужчина. «Но мне действительно есть, о чем тебе рассказать, негодник», прошептала горячо девушка. «Ты был таким невинным и мягким, но что теперь?» «Высокий и статный, уверенный в себе мужчина. Чуть больше, чем за год отросли клыки, вижу, ты меня совсем не забыла», усмехнулся еще довольнее парень. Лоралин аккуратно мазнула взглядом по молчаливой фигуре молодого эльфа. Мардвин проследил за взглядом девушки. «Это мой друг, благодаря которому я сейчас стою перед тобой, прекрасная Лоралин». И вновь девушка сориентировалась пугающе быстро. На ее лицо практически мгновенно вылезла вежливая улыбка, взгляд потеплел. «Я безмерно вам благодарна, незнакомец. Это лишнее», — покачал головой перерожденный дух. Дочь купца ответ молодого эльфа более чем удовлетворил. Нориэль впервые видел, чтобы его друг был настолько счастлив. Его глаза буквально светились, и далеко не только радостью встречи, но и похотью. Молодой эльф быстро понял, что ему здесь не место и что молодой человек сам дальше совсем разберется. Перерожденному духу главное следить за окружением и тем, чтобы никто не смог их поймать, а чтобы дополнительно отблагодарить Мардвина за то, что он спас его друзей от дряни твари из Нижнего мира. Оказавшись на крыше дома, молодой эльф уставился на луну и звезды. На лицо Нориэля вылезла улыбка. Он неожиданно запел. По-настоящему мягко, нежно, на языке, который не знали ни дочь купца, ни молодой некромант, про бесконечную тоску и про радость изменений. И пусть люди не смогут разобрать его слова, они сами найдут нужный им смысл. В обычном случае охрана быстро бы услышала проходимца, но не тогда, когда его пение подхватывали духи и направляли прямиком в окно к соскучившейся друг по другу паре. Вместе с пением Нориэля распространялась и его природная энергия, положительно влияющая на живые организмы. Вокруг поместья расцвели фиолетовые цветы, воздух стал намного чище и слаще. Целую ночь Нориэль, совершенно не чувствуя усталости, пел. Не тому, кто был способен погрузиться в состояние потока и играть на флейте целые столетия, беспокоиться об одной единственной ночи. Не нужно было уточнять, что, когда Мордвин все-таки соизволил покинуть свою даму сердцу, кое-как выбравшись на крышу, молодой человек был, мягко говоря, впечатлен. «Проклятие, Нориэль, у меня никогда не будет еще одного такого друга, как ты». Смотрящий на рассвет перерожденный дух прищурился, заметив заметно более хитрый посыл в словах Мордвина. «Я не буду каждый раз тебе подпевать так, значит, хотя бы иногда». Прекрасная Лорелин сначала была испугана твоим пением, затем очарована, а после. Довольный Мордвин показал мешочек со звенящими монетками. Видя, что Нориэль откровенно завис, Мордвин с улыбкой пояснил. «Это небольшой подарок от прекрасной Лорелин. Ты не отказался?» – удивленно прошептал молодой эльф. «Разве я настолько груб, чтобы отказываться от подарков, сделанных от чистого сердца?» – скептично приподнял бровь Мордвин. «Кто знает, когда мы с ней в следующий раз увидимся и увидимся ли, мой длинноухий друг». Уши Нориэля затрепетали, на этот раз слегка быстрее, недовольнее. Нравы у людей в королевстве были простыми, и все же, это совсем не значило, что похождения Мордвина, которому еще и подпевал Нориэль, были нормальными, особенно за деньги. Что-то казалось в этой ситуации Нориэлю неправильным, и он даже не мог сказать, что именно. Возможно, влияние отдаленных образов каменных джунглей, или влияние быта варваров, где такой ситуации в принципе не могло произойти. Молодому эльфу пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы окончательно прийти в себя. «Мы уходим», — молодой человек мечтательно улыбнулся. «Я же тебе рассказывал про милую Нору», — он даже не пытался скрыть свою натуру. Перерожденный дух приоткрыл рот, уставившись куда-то в пустоту. Мордвин, кажется, впервые увидев такую реакцию у Нориэля, не выдержал и громко рассмеялся, забыв, где находится. Естественно, земля охранялась, и охранялась на достаточном уровне, чтобы услышать чей-то смех. Смех буквально над головой. «Здесь чужаки». Услышав встревоженный крик и беготню внизу, Нориэль, протяжно вздохнув, поднялся, закинул резко замолчавшего молодого повелителя смерти на плечо, после чего, словно пушинка, отскочил от крыши и, просто-напросто игнорируя людей, что из-за духов даже подойти к нему не могли, на огромной скорости побежал прочь. Где-то там тем временем все еще приходили в себя люди, наполняя землю слухами. Начались разбирательства, в город стали прибывать чудотворцы, желая исследовать произошедшее. Уже совсем скоро про ситуацию узнали все заинтересованные лица, и король среди них был чуть ли не первым. Кризис был неизбежен, и было лишь вопросом времени, когда разумные твари из Нижнего мира вернутся. Способы противодействия и полного уничтожения. Нориэль и Мордвин обязаны были их найти, но прежде всего, у них были и другие проблемы, или, вернее сказать, в первую очередь у Нориэля, огнедышащие проблемы. Время, вопреки событиям, и не думало останавливаться. Глава 41. Кровь Нориэля словно горела. Он понимал, что чем ближе он был к поляне, тем сильнее было это чувство, и пусть оно было фантомным, призрачным, как-то игнорировать подарок драконицы перерожденный дух не собирался. То, что это была та странная капелька крови, молодой эльф не сомневался. Слишком уж он хорошо запомнил ту энергию. «Мы куда-то спешим, Нориэль?» – удивленно спросил Мордвин. Нориэль остановился, задумавшись. «Я не уверен. Мне кажется, что дракон, пока нас не было, он мог вылупиться». Реакция молодого человека не заставила себя ждать. Его лицо вытянулось. «Яйцо той огромной черной твари. Как ты можешь оставаться таким спокойным?» – схватился за голову Мордвин. «Чего мы медлим тогда?» Возвращение подтвердило самые страшные ожидания Нориэля. Бесчисленные деревья были сожжены, в воздухе витала огненная энергия. Концентрированная, агрессивная, ее было настолько много, что на многие километры почти не осталось духов. Они все сбежали, не желая встречаться с существом, обладающим столь большой и яростной силой. Расспросы же пролетавших мимо птиц окончательно подтвердили мысли молодого эльфа. Мардвин, смотря на группу улетавших поскорее птиц, покосился на Нориэля. «Они же неразумны. Никогда не понимал, как ты говоришь с ними». Нориэль, смотря вслед улетающим птицам, покачал головой. «Они не так разумны, как люди, но это не значит, что они совсем ничего не понимают». Мардвин почесал голову, чувствуя ответственность. По пути Нориэль пытался помочь лесу, наполняя его своей силой. Он не мог позволить себе задержаться, полностью исцеляя то, что мог натворить новорожденный повелитель неба, однако мог дать природе толчок, который мог бы помочь ей быстрее исцелиться. Позже, когда он найдет росток, Нориэль обязательно вернется. Нимфы, чья поляна серьезно пострадала, едва не набросились на перерожденного духа, когда увидели его. Он вылупился. Мы не успели ничего сделать. Наши тела горели, наши души страдали. Старший, дух огня, все это время следивший за температурой яйца, выпустил небольшой поток пламени. Видимо, фыркнул. Лесные нимфы действительно выглядели очень потрепанными и нервными. У них был уговор, и они не смогли его выполнить. Никто не ожидал, что новорожденный повелитель неба окажется настолько агрессивным и сильным. Стоит начать с того, что никто даже не ожидал, что он действительно вылупится. Каков был шанс такого? Изначально рождение черного дракончика даже умилило девушек. Он так старался поскорее выбраться, так мило рычал. И даже, когда выбрался, сначала не напал. Приходил в себя, осматривался, принюхивался ко всему. Но потом, когда нимфы уже расслабились, неожиданно начал рычать, а после, если новорожденный повелитель неба умудрился поднять на уши лес за несколько километров до непосредственного места рождения, то что насчет взрослого? Молодой эльф не сомневался, что драконица, с которой он общался, при жизни могла легко поставить под угрозу существование всего Целинора. Нориэль скорчил такое выражение лица, словно у него началась зубная боль. «Я не виню вас», — вздохнул устало Нориэль. «Я должен идти». «Но как ты его найдешь, старший?» «Он сбежал. Сбежал далеко. Мы искали, находили, пытались поймать, но он приносил лишь больше разрушений. А потом он опять скрывался. Быстро-быстро, словно дух». Одна из нимф не выдержала. У нее из глаз пошли слезы. Лицо девушки было одновременно как расстроенным, так и вместе с этим возмущенным. Он оказался с рождения достаточно разумным, чтобы уметь прятать свою душу. С рождения, старший, буря принесла в этот мир чудовище. Остальные девушки активно закивали, соглашаясь с себе подобной. Нориэль потер глаза, устремив взгляд куда-то дальше на запад. Лес. Он был большим. Молодой эльф предполагал, что лес намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Став природным барьером между северными и западными землями, в котором поселилось бесчисленное количество пришедших с сопряжением планов существ, теперь Нориэль понимал, почему здесь практически ничего не слышали про смуглых людей с татуировками. Не говоря про расстояние, пройти лес живым было практически невозможно. Видимо, пришло время изучить область леса, в которую Нориэль раньше не ходил. «Я найду его, Мардвин, пока возвращайся. Дальше я отправлюсь сам. Дару не станет на меня нападать, я уверен в этом». Мардвин, еще недавно споривший с Нориэлем по поводу собственной пользы и впоследствии сыгравший очень важную роль во временном уничтожении твари из Нижнего мира, скептично вскинул бровь. Нориэль улыбнулся. «Если что-то пойдет не так и я не смогу защитить себя, меня защитят духи. Если духи не смогут меня защитит сам лес. Ты веришь мне?» Молодой человек довольно оскалился. «Как скользко сказано, проклятие. Хорошо, хорошо. Конечно, я верю тебе, длинноухий». Кивнув, Нориэль отправился по следам новорожденного повелителя неба, быстро скрывшись среди деревьев. Мардвин, оставшись с нимфами один, какое-то время помолчал, после чего невинно, буднично перевел взгляд на девушек. Молодой человек заинтересованно прищурился. «Прекрасные нимфы, мой друг же не был совсем деревом». Лесные нимфы с подпаленными волосами удивленно переглянулись. Практически до самого утра молодой повелитель смерти висел головой вниз на одном из деревьев, думая над тем, что встречи с прекрасной Лорелиной милой Норой, возможно, заставили его слишком расслабиться. Не будь у него чуда и редких передышек, которые ему организовывали нимфы, знающие человеческую физиологию, и на этом его история бы уже закончилась. За долгое время сопряжение планов принесло множество различных существ в мир людей. По какой-то причине эпицентром аномалии был огромный лес, что многие века пытались исследовать люди как с северных, так и западных земель. История умалчивала, сколько существовало счастливчиков, которые действительно могли его пройти. Но что история не умалчивала, количество различных существ, которые жили в глубинах леса, и которые время от времени могли выбраться из него к людям. На второй день пути Нориэль встретил племя. Небольшое, примитивное, даже племя слушающих духов было более развитым. Внутри племени стоял настоящий смрад, смешанный с запахом огненной энергии. Редкие шатры были практически полностью разрушены. Было видно, что совсем недавно здесь тушили пожар. Перерожденный дух устало вздохнул. За свое новое маленькое приключение он успеет еще много раз так вздохнуть. Все же, психика существа, что прожил столько же, сколько и он, была совсем не предназначена для такого количества впечатлений за столь короткий промежуток времени. Кто? Уходи, уходи. Жители племени были невысокими, но крупными, с заостренными ушами, покрытые растительностью. Они чем-то отдаленно напоминали людей, но точно ими не являлись. Их одежда представляла собой сшитые между собой листья. Сами они держали костяные копья. Словно загнанные в угол животные, они со страхом смотрели на появившегося Нориэля. Стоило молодому эльфу услышать язык существ, как в его голове что-то щелкнуло. «Племя, тролли», — кивнул Нориэль, заговорив на языке существ. «Друг, помощь». Тролли удивленно уставились на Нориэля. Впрочем, не собираясь опускать копья, существа угрожающе зарычали. «Чужак, уходи, уходи, мы не рады, прочь, уходи, уходи». Особо агрессивный представитель расы, самый крупный и сильный, зарычал особенно яростно и бросился на Нориэля. К сожалению, добежать до высокого эльфа ему была не судьба. Он споткнулся об корешок, позорно упав. «Друг, помощь», — повторил с той же интонацией Нориэль. Тролли, к несчастью, даже понимая то, что Нориэль пытался донести, не слышали его. Перерожденный дух, осознавая, что другого выхода нет, смотря в глаза существам, медленно, стараясь не провоцировать резкими движениями никого, снял с пояса флейту. Если они не понимали собственный язык, то оставалось использовать язык, который понимали практически все. Язык музыки, язык чуда. Нориэль медленно заиграл на флейте, сначала испугав существ, особенно только поднимавшегося после позорного падения воина племени, но после копья повыпадали из больших рук троллей. Они, находясь на фоне пострадавшего от пламени новорожденного дракона племени, оказались настолько шокированы тем, что услышали, что просто потеряли связь с реальностью. Уже совсем скоро молодой эльф со своими давними друзьями принялись помогать пострадавшему племени. Сожженные шатры были снесены, на их месте проросли новые. Эльф спешил, но он не мог проигнорировать те разрушения, что причинило существо, за которым он должен был следить. И пусть у молодого эльфа не хватало времени восстановить все, он, по крайней мере, частично компенсировал разрушения. И вместе с тем показал троллям новую технологию строительства. Научил делать более крепкие копья, вдохнул в природу вокруг племени такую жизнь, которой она не видела с момента появления. Поделился с ними музыкой и показал, что даже в танец можно что-то вложить. Для него это было несложно, много времени это не заняло. Поняли же они что-то из того, что он показал, уже их дело. Путь дальше, показал пальцем направление Нориэль. Наступала уже ночь, но молодого эльфа это совершенно не смущало. Перерожденного духа окружила толпа троллей, смотря на него большими восхищенными мутными глазами. Они тянулись к нему маленькими крепкими руками, схватив за одежду. Подсознательно, будучи детьми леса, они смогли осознать природу рожденного в мифическом лесу существа. «Не уходи, не уходи, высокий дух, игра, игра». Нориэль слабо улыбнулся. «Идти, дальше, важно, зверь, злой, опасно». По троллям было видно, что они поняли, за кем следовал Нориэль. Перерожденный дух вздохнул. В конечном итоге тролли не смогли слишком долго держать молодого эльфа, и он отправился дальше. Кровь вела его, насколько бы далеко новорожденный повелитель неба не уходил. Но даже без крови время от времени можно было наткнуться на следы разрушений. Поваленные деревья, следы острых когтей, оставленных на камнях, остатки огненной энергии, которую безошибочно улавливали духи огня, с огромной жадностью впитывая ее. И, что стало отдельным сюрпризом, растерзанные туши демонических псов. До этого Нриэлли так натыкался на тела растерзанных животных, но только демонических тварей Дару кромсал настолько изобретательно. Целые группы тварей превращались в настоящий кровавый фарш, Нриэль кожей чувствовал всю ту ярость, что исходила от буквально только родившегося существа. Дару, только появившись на свет, не только владел силами, которыми чисто физически не мог владеть новорожденный, но и ненавистью. Откуда это все могло идти? Перерожденный дух уже догадывался. У крови драконов есть память. До этого Нриэль мог только догадываться, как новорожденное существо могло обладать такой силой и навыками. Даже учитывая, что энергетический потенциал Дару с рождения был просто огромным, не умея пользоваться своей энергией, у него чисто физически не должно было получиться реализовать и доли того, что он сделал. Но, очевидно, у жителей мертвого мира на этот счет было свое особое мнение. Молодой эльф вздохнул, начиная понимать причину подобной реакции. Дару испугался, констатировал Нриэль, встав. Знания предков, что дракон получил из крови, совершенно не соответствовали действительности. Останься мать дракона живой, и она смогла бы быстро успокоить свое дитя, но так как ее нет, а существа, взявшего роль опекуна, носителя капли крови матери, поблизости не было. Результат был закономерен. Нриэль продолжил свой путь. Все было бы намного проще, будь его путь прямым, но это было не так. В лесу встречались как реки, чье течение он так просто никак не мог преодолеть, так и скалы, значительно усложнявшие путь. В какой-то момент молодой эльф понял, почему Дару отправился именно на север, по все тому же зову крови. Здесь водится много демонических псов, пробормотал Нриэль. В этом абсолютно непонятном, чуждом мире новорожденный дракон зацепился за то единственное знакомое, что было как в мертвом мире, так и в этом, живом. Демоническая энергия, мерзкая, всепоглощающая тьма, проникшая с нижних миров в этот. В глубинах леса обитало немало этих тварей. Оставался вопрос, почему Дару не направился к Нриэлю. Неужели он его не чувствовал? Перепуганный новорожденный дракон предпочел сразу отправиться на охоту, вместо того, чтобы пойти по следу крови. В любом случае, это было не так уж и важно. Следующими встречными разумными существами оказались создания, отдаленно напоминающие нечто среднее между птицами и людьми. Нриэль встретил их как раз у скалистой местности. Насколько он понял, они предпочитали жить в ущельях скал. Завидев с неба Нриэля, они тут же спустились, приветствуя путника. Это был уже четвертый день пути. Новорожденный дракончик был пугающе быстрый и вынослив. К счастью, встречные Нриэлем существа оказались не только достаточно разумными, но и говорящими. Гарпии. Да-да, видели, видели. Восторженно похлопала крыльями гарпия. Черный, словно ночь. Маленький, но такой злой. Злой, злой. Очень злой и страшный, страшный, страшный. Страшный, страшный, страшный. Группа гарпий говорила быстро и много. Их язык во многом идентичен языку людей из королевства Целинар, наводя Нриэля на множество мыслей. Он не летал? Это был очень важный вопрос. Если новорожденный дракон сразу полетел, то Нриэль вообще сомневался, что сможет угнаться за Дару, только если не будет на полной скорости бежать день и ночь. Чуть-чуть, длинные уши, ответила ему одна из гарпий. Длинное ухо Нриэля дернулось. Чуть-чуть, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. В любом случае, могло быть и хуже. Поблагодарив гарпий, Нриэль уже собирался идти дальше, но, закономерно, его не пустили, окружив. Хищные разумные птицы, промелькнула мысль в голове перерожденного духа. Как много удивительных рас стало населять мир за последние сотни лет. Мир так быстро менялся. На лицо молодого эльфа против воли вылезла мягкая улыбка. «Мне нужно идти». Гарпии, засмеявшись, издавая гортанью какие-то странные каркающие звуки, принялись кружить вокруг Нриэля, словно совершали какой-то ритуальный танец. «Оставайся, длинные уши, ты останешься. Оставайся, оставайся, оставайся, оставайся, оставайся, оставайся». Что все облегчало. Дару никак не навредил гарпиям, а значит молодому эльфу, как фактическому опекуну, не придется за это отвечать. Не успели гарпии ничего понять, как земля ушла у них из-под ног и они практически по самую голову оказались в земле. Хищные люди-птицы тут же закричали. «Стой, стой, стой! Пусти, длинные уши! Пусти! Пусти, пусти, пусти, пусти, пусти, пусти!» Нриэль какое-то время посмотрел на птиц, после чего в который раз вздохнул. «К ночи кто-то из вас обязательно выберется и позовет на помощь. Вы бы все равно не смогли от меня получить желаемого». Больше не собираясь ничего говорить, Молодой эльф отправился по следу крови дальше. Вопреки всему, он чувствовал, что потихоньку сокращает расстояние, и лишь вопрос времени, когда Нориэль победит в этой гонке на выносливость. Молодому эльфу было интересно, что еще могла таить в себе эта капелька крови, и какие знания в ней скрывались, однако это вопрос далекого будущего. Перво-наперво ему нужно было найти и вернуть Дару. Нориэль вздохнул. Учитывая могущество новорожденного Дару, ему начало казаться, что драконица лукавила. Их сделка определенно была неравноценной. Глава 42. 7 дней беспрерывного преследования. Это много или мало? Наверное, делай, молодой эльф, привалы, и тогда можно было бы сказать, что его путь занял не так уж и много времени, особенно на фоне жизни бессмертного. Но беря во внимание, что перерожденный дух только и делал, что занимался преследованием, пусть и время от времени отвлекаясь на различные проблемы, которые по той или иной причине заставляли его остановиться, идти в обход или бежать со всех ног вообще в другое направление, пришлось пройти просто огромное расстояние за рекордное время. Отправься с ним, Мордвин, преследование заняло бы намного больше времени. Людям все еще был нужен сон, еда и вода. Физическое тело эльфа, жившее за счет энергии самого мира, в этом плане имело просто огромное преимущество. Однако даже эти преимущества не могли его полностью спасти от ментальной усталости. Выбравшийся из зарослей хмурый эльф выглядел не очень, и это мягко сказано. Длинные золотистые волосы были грязными, растрепанными, могло создаться впечатление, будто еще совсем недавно на голове эльфа жило большое семейство птиц. Под голубыми глазами появились круги, лучше всего свидетельствующие о том, насколько сильно Нориэлю требовался отдых. Молодой эльф никогда не думал, что будет со всех ног бежать от целой стаи мутировавших злых белок, чуть не разодравших ему лицо. Даже самые опасные и большие животные обычно не нападали на Нориэля, и такое поведение странных белок, явно пришедших с какого-то очень и очень злого плана, стало для молодого эльфа настоящим открытием. В самом ужасном смысле этого слова. Нориэль почесал голову, достав из волос орех. Было больно. «Слышит лес, это станет для меня хорошим уроком». Нориэль мрачно поднял взгляд на видневшееся сквозь деревья солнце. В любом случае, все это было не так уж и важно. Главное, что он добрался до цели. Дару был безумно близко. Молодой эльф чувствовал это. Его кровь словно кипела, внутри поднялось какое-то странное чувство предвкушения и возбуждения. Эти эмоции особенно сильно контрастировали с эмоциями перерожденного духа, каждый раз напоминая, насколько чуждой была для эльфа капля крови могущественной повелительницы неба. Стоили этого потенциальные знания, сокрытые в крови? Нориэль вздохнул. Конечно, стоили. Да и не смог бы Нориэль бросить яйцо в любом случае. Немного придя в себя, молодой эльф осмотрелся, понимая, что место, куда его привел новорожденный дракон, было, по меньшей мере, странным. Неуловимым образом деревья изменились, и сперва Нориэль даже не мог сказать, как. Самые обычные дубы, пусть и были немного больше себе подобных, все еще ощущались обычными дубами. Земля, по которой медленно пошел молодой дух, казалась такой же, но вместе с этим какой-то другой, просто другой. «Здесь нет разрушений», — отметил Нориэль. Это было, по меньшей мере, странно. Да и огненная энергия в окружающем пространстве ощущалась заметно слабее, что было не очень похоже на почерк юного Дару, который на протяжении всего пути умудрялся тем или иным образом помечать территорию. Учитывая же тот факт, что на месте, где остановился дракон, не было видимых разрушений, наводило на определенные мысли. Нориэль подошел к яркому красному цветку, вдохнув его аромат. Он ощущался каким-то непривычным. Буквально вся природа вокруг так ощущалась. Опять же таки, не странно, просто непривычно. Каждый цветок, каждая травинка, каждая. Рот Нориэля безучастно открылся. Дерево. Дерево с двумя провалами, отдаленно напоминающими глаза и пастью. Молодой эльф готов был поклясться, что эти два провала смотрели на него. Ему ведь показалось, вероятность была высока. Нет, не показалось. Дерево заговорило. Это был практически самый обычный старческий человеческий голос, за исключением каких-то странных утробных ноток, издаваемых из глубин живого дерева. Молодой эльф нахмурился, после чего немного вымученно улыбнулся, заговорив на языке дерева. «Мудрое дерево», — сконфуженно улыбнулся Нориэль. Он не смог понять, что перед ним находится. Что-то безумно сложное, непонятное, старое. «Мне жаль, что я побеспокоил твой лес».